Этот северный порт, во время будущей войны сыгравший такую важную роль в поставках по ленд-лизу, обошли стороной первые пятилетки вместе с великими стройками коммунизма и, ныне его состояние немногим лучше, чем было во времена сразу после Первой мировой и гражданской войн. С началом же войны, это же надо проделать с Ригой и Таллином и причем, в очень хорошем темпе и по принципу, что не съем, то надкушу. Чтоб противник не смог воспользоваться этими портами, для снабжения своих войск, наступающих на Ленинград. Далее, перед войной, желательно удалить с территории Западной Украины и Белоруссии все мужское население, прошедшее военную подготовку при панах, вместе с призывниками этого года и убрать сей контингент подальше от границы, например, в Закавказье, Среднюю Азию и Дальний Восток. Мой горячий привет панам Бандере и Шнуркевичу. Они воевать за нас не только не будут, но и при первой же возможности воткнут штык в спину. Хорошенько подумав, стоит ли говорить или нет, все же решил посвятить. В конце марта-начале апреля, товарищи, произойдет одно событие с очередной частичной мобилизацией, вот этим и воспользуйтесь. Пономаренко. Последнее больше по части наркомата обороны, товарищ Сталин. На стыке наук, так сказать, на стыке наук, товарищ нарком госбезопасности. Подытоживая разговор об недавно присоединенных территориях, сказал: «В общем, товарищи, состыкуйтесь с соответствующими наркоматами и немедленно приступайте к работе». По-стариковски покряхтев, повздыхав и пару раз глянув на потолок, как бы не решаясь сказать о нелицеприятном, но тем не менее начал: «Прошу отнестись со всей серьезностью, товарищи, забудьте старые лозунги, типа «малой кровью», «могучим ударом», это все вредная брехня, сочиненная каким-то недобитым троцкистом. Эта война будет очень долгой, крайне тяжелой и небывало кровопролитной. Ведь, по сути, нам будет противостоять вся объединенная Европа во главе с Германией. И никакого восстания германского пролетариата не будет. В конечном итоге, мы все же, конечно, победим, ибо наше дело правое, но на начальном этапе войны, врагом будут оккупированы значительные территории. Помолчав, возможно, даже до самого Днепра, за неимением на столе ухи, народ поел чая, не забывая про сахарок, чтоб соображать лучше, и уставился на меня во все глаза, мол, продолжай. И глядя на Пономаренко, я продолжил: «Исходя из этого, товарищ комиссар госбезопасности 1 Гуранга, он же, первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии, в скобках, большевиков, надо заранее позаботиться об создании на временно оккупированных территориях партизанского движения. Кадры, базы, связь с Большой Землей. В отличие от Щербакова, которого снял с должности первого секретаря Московского обкома ВКПб, Пономаренко я оставил во главе Компартии Беларуси. Исходя из того соображения, что в реальной истории эпицентром партизанской войны была именно эта республика и точно такое же повторится и в ее альтернативном варианте. Во время Великой Отечественной войны, этот человек был начальником Центрального штаба партизанского движения, руководил партизанскими формированиями, подготавливал и проводил крупные партизанские операции, рельсовая война, концерты и им подобные. Поэтому уверен, Пантелеймон Кондратьевич в текущей реальности не оплошает, особенно, если ему назначить в помощники полковника Старинова. Надо бы такого найти еще, ибо кроме звания и фамилии ничего не знаю. 58, с его богатейшим опытом в подобных делах и подсказать кое-что из имеющегося послезнания. Вот, например, задаю неожиданный вопрос. Товарищ Пономаренко, вы читали книгу Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол»? Удивленно. Нет, товарищ Сталин, как-то не довелось. Напрасно, напрасно. Невероятно, просто чертовски интересная книжка и для вас, как начальника штаба партизанского движения, представляющая несомненный интерес. Спохватываюсь. Интересно, вышла ли она уже в русском переводе в СССР или нет? Не моргнув глазом, приняв как данность новое назначение, тот заинтересованно: обязательно прочту после такой рекомендации. Но хотелось бы знать, в чем именно состоит несомненный интерес для начальника штаба партизанского движения. С удовольствием объясняю. В этом, воистину, в шедевральном произведении, командующий фронтом перед началом наступательной операции дает партизанскому отряду задание взорвать мост стратегического назначения. Но, заостряя внимание, поднимаю палец вверх, но с обязательным условием. Тот должен быть уничтожен именно в определенный момент, в самом начале операции. Не раньше и не позже. Несоблюдение этого условия будет означать провал операции в целом. Основная мысль ясна. товарищ начальник штаба партизанского движения, ясна, товарищ верховный главнокомандующий. Возвращаясь к нашей действительности, приказываю, основной целью партизанского движения должны коммуникации противника, по которым он снабжает вторгнувшиеся вглубь нашей территории войска, и причем, в нужное время, когда Красная Армия перейдет в решительное контрнаступление. В реальной истории, с задачами и целями партизанского движения изрядно напортачили, ставя во главу угла такое вот, чтоб земля горела под ногами фашистских оккупантов, чтоб ни минуту враг не чувствовал себя спокойно на нашей земле. В результате горели наши села и очень часто, вместе с жителями, спокойно не чувствовали себя сами партизаны, за коими охотились денно и ночно, как за дикими зверьми. А фашистские оккупанты, более-менее стабильно снабжали свою армию, дошедшую аж до самой Волги матушки и седых вершин Кавказа. То, что в первую очередь партизаны должны бить по коммуникациям, важнейшим из которых являются железные дороги, дошло лишь к 1943 году и, сразу же, потрясающий успех во время вышеназванных операций. Пономаренко задумался и спросил, а разве партизаны не должны мешать врагу во время его вторжения вглубь нашей территории? Отецеюще верчу головой, рискуя, что она открутится с шеи и свалится с плеч долой. Когда враг наступает, он силенный, значит, сможет выделить значительные воинские формирования, чтобы если и не уничтожить партизан, то хотя бы загнать их вглубь лесов и болот и там блокировать, не позволяя таким образом им выполнять свою главную задачу. А так в реале и было. Во время контрнаступления РККА под Москвой зимой 1941-1942 годов, партизанские отряды не сумели помешать германскому командованию снабжать войска и подбрасывать подкрепления по железной дороге, так как рано вылезли с сиюминутными задачами и были уничтожены, или загнаны в самые глухие дебри. В результате нашей армии, и не только поэтому, конечно, это причина, из разряда упущенных возможностей, не удалось полностью уничтожить группу армий центра, и война продлилась еще 3 года, принеся неисчислимые бедствия. А вот когда противник в боях с нашей армией обессилеет и обескровится, когда в бой будет брошен последний батальон, вот тогда уж, я грозно и не без уместного в данном случае пафоса потряс кулаками и, затем спокойно, а до этого партизанам сидеть на попе ровно, как мышь под веником и дышать через раз, после чего изрядно ошарашил. Приветствуется даже сотрудничество партизан с оккупантами, чтоб как можно ближе подобраться к тем самым коммуникациям, в ожидании часа икс. Чекисты переглянулись, с вполне определенным выражением на лицах и дуэтом издали нечто вроде «Вот, даже как ни в чем не бывало, усмехаюсь, считайте, что для советской власти будет лучше, если с оккупационной администрацией будут сотрудничать ее выползшие из всех щелей враги, вылавливать и вешать коммунистов, комсомольцев и председателей колхозов, а предпочитаю, чтоб все происходило с точностью наоборот». Те вновь переглядываются, но уже совсем другим выражением на лицах. «Это гениально, товарищ Сталин», подмигнув и заканчивая партизанскую тему. «А вы, что думали, товарищи? Так что если в дальнейшем что-то будет непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Следующая тема происходящего чаепития. А скажите-ка мне, товарищ Владимирский, всех ли польских офицеров в Каты не расстреляли?» Тот поперхнулся чаем, довольно долго кашлял с выступившими слезами на глазах, но все-таки ответил, причем в довольно жесткой форме. «Товарищ Сталин, этот вопрос надо адресовать в департамент исполнения наказаний, там сейчас ведают расстрелами и всем таким прочим». Понимающе снисходительно улыбаюсь. «Ну не будьте таким формалистом, товарищ начальник управления безопасности НКГБ. Просто скажите мне, что вам известно про массовые расстрелы пленных польских офицеров в Катыни весной прошлого, 1940 года?» Тот в явном замешательстве. «Если это Катынь в оккупированной Германии и Польше, то про массовые расстрелы надо спрашивать у товарища Фитина, начальника службы внешней разведки СССР, или у товарища Вышинского. Стараясь быть терпеливым, подсказываю. Катынь – это какая-то дыра где-то под нашим Смоленском, где находится, или до весны 1940 года находился, лагерь для военнопленных польских офицеров. Что вам по этому поводу известно, товарищ Владимирский?» Тот, вижу, тоже стараясь быть терпеливым, объясняет. «Мне известно, товарищ Сталин, что для содержания пленных поляков осенью 1939 года были устроены 3 лагеря польских военнопленных. Но ни о каких расстрелах поляков в какой-то Катыни и тем более, массовых, мне ничего не известно. Чешу недоуменно в затылке. И что, так до сих пор и сидят они в тех трех лагерях? Почему же, военнопленных украинцев, белорусов и других национальностей, родина которых на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, уже весной прошлого года распустили по домам? Тех из поляков, кто согласился выехать на территорию отошедшую Германии, отправили туда, с надеждой, которая, как известно, умирает последней, а всех остальных ведь расстреляли. Да, не сумев скрыть раздражение, тот восклицает: да, нет же, товарищ Сталин, разочарованно бурчу, скажите еще, что отпустили предварительно хорошо накормив и погладив по попке. Нет, не отпустили. Польских генералов, чиновников и вообще всех офицеров разместили в лагере близ Старобельска, что в Харьковской области. Враждебно настроенных к светской власти поляков, а также разведчиков, контрразведчиков, жандармов, полицейских и тюремщиков, в Осташковском лагере близ Калинина. Кроме этого, туда перевели немало польских граждан русского происхождения, да воины, состоящих в русской фашистской партии или же состоящих в белогвардейских организациях и принимавших участие в террористической деятельности. Жестом заострив мое внимание, Владимирский: вот из числа этого контингента военнопленных, решением особого совещания НКВД, около 1000 человек было оформлено по восьмой категории. Кивком давая понять, что понял, что это за восьмая категория такая, спрашиваю: всего около 1000, хорошо, но мало. А с рядовыми то поляками, что произошло? Простые пленные польские солдаты и унтер-офицеры, родом из немецкой части Польши, которые отказались туда возвращаться, содержатся в Козельском лагере Смоленской области и Путивльском лагере Сумской области. Озадаченно переспрашиваю: так, что, польских офицеров на западе СССР нет? Нет, товарищ Сталин, только рядовые солдаты и унтер-офицеры. Не сумев сдержаться, удивленно восклицаю: так откуда они там взялись? Все трое на меня уставились. Вы это про что, товарищ Сталин? Отмахиваюсь: так, мысли вслух, не берите в голову, товарищи. Ларчик открывается очень просто. Польские историки, такие же бесстыжие безнравственные шлюхи на службе у политики, как и их советско-российские коллеги. Правда, у этих есть одно оправдание. Они проституируют во благо национальных интересов своего отечества. У наших же профессиональных шалав с учеными званиями, даже такой отмазки нет. Никаких братских чувств, ни к западным, ни к южным, или еще каким славянам, я не питаю и отлично знаю, что это взаимно. Поляки в качестве врага обходятся на порядок дешевле, чем в качестве союзника. Поэтому никаких армий, ни краевой, ни людовой, ни генерала Андерса, ни Берлинга, никаких четырех танкистов с собакой У-59. Поляки вообще, извечный, еще со времен как бы не Рюрика и наизлейший враг государства российского. Что там ни говори, фашистам не удалось взять, разрушить и сжечь Москву. Французам это удалось, да и только. Чертовы ляхи же, не только захватили и сожгли Первопрестольную во времена смутного времени, но и больше года в ней сидели, даже не пытаясь управлять завоеванной страной, а откровенно грабя и опустошая ее. И делали это они так основательно, что долго еще словами Нестора Барзапица: тогда по русской земле редко ратая векика хуть, ны часто вранеграя хуть, трупи о себе деляче, а галицы свою речь говоря хуть, хотять полетите на уедие. Татары, баты, ига, золотая орда, три раза, ха-ха-ха, и пламенный привет составителям ЕГЭ. Для меня татары, первые, и возможно единственные, в этой части галактики союзники для русских, а баты, кто угодно, но только не монгол. Трехсотлетнее ига, в истории страны было только одно и, было оно отнюдь не монголо-татарским, а романовским. Золотая орда же, великая евроазиатская империя, в которую Московия входила как государство-вассал. Средневековый феодализм, мать его, в свое время и, кстати, это было не так уж и давно, Пруссия была вассалом Речи Посполитной, и что, хоть кого-то из современных германцев это напрягает, так что для меня что фашист, что поляк, понятия практически равнозначные. То, что они в данный момент сцепились меж собой, так это явление случайное и обусловленное двумя субъективными факторами. Польской спесью и германской самовлюбленной тупостью. И была бы у меня такая возможность, а может все же появится, я бы обе эти нации переселил бы подальше от наших границ, куда-нибудь за Атлантический океан. Однако, бодливому попаданцу, Бог, или кто там так играется, Бог рогов не дает. Однако, появилась проблема. До сих пор еще живые поляки на подотчетной мне территории. Не доработал реципиент, а мне теперь парь мозги, как будто больше их парить нечем. Я б, конечно, их всех загнал во враг и не разбирая, кто там офицер, кто рядовой из пулемета. Сам бы за Максим встал. Однако, политика. Чтоб добрый дядюшка Рузвельт подгонял мне ништяки и Черчиллю это делать советовал, резкие движения противопоказаны. Поэтому, мы пойдем другим путем. Кое-какие неясные моменты в этой истории остались, поэтому спрашиваю, товарищи, а почему эти поляки считаются военнопленными? Насколько я знаю, ни СССР, ни канувшая в лету Польская Республика, войну друг другу не объявляли. По наступившему молчанию, я понял, что ляпнул какую-то, то ли откровенную глупость, то ли вопиющую бестактность. ХМ, ГКХМ, изрядно покраснев за меня, Михлис прокашлялся и извиняющим тоном, то и дело поворачиваясь к чекистам с выражением: «Ну, что поделаешь, старость», — объяснил весь наш с клятыми ляхами расклад. Польское правительство Сикорского, еще находясь во французском Анже, 18 декабря 1939 года объявило войну СССР, и не только на словах. Во время советско-финской кампании оно собрало 100 тысяч добровольцев для участия на стороне Маннергейма. Правда, те собирались слишком долго и до окончания конфликта на фронте так и появились. Михлис замолчал, глядя на меня с видом: «Ну что ж ты так лоханулся, а? У нас это каждому школьнику известно». Владимирский же, обменявшись взглядом с Пономаренко: «Правительство Сикорского воюет с нами не на словах, а на деле. Подчиняющийся ему Союз Вооруженной Борьбы 60 организовал в прошлом году 100 с лишним терактов на Западной Украине, во время которых было убито и ранено немало советских граждан, советских и партийных работников, бойцов и командиров Красной Армии. Чувствуя себя крайне неловко, как будто в битком набитом лифте пернул, я тем не менее довольно бодро: «Так, значит, между СССР и Польшей вполне себе объявленная война? Отлично. Будем геноцидить этих пшекских курв, везде, где только их встретим», сделав таинственно заговорщический вид. «Но сперва, пропагандистская подготовка, в которой вы, товарищ Михлис, будете играть первую скрипку. Но прежде, совсем немного, основательно забытой моими современниками истории. В результате Первой мировой войны, обретя независимость, Польша тут же начала войны против окружавших ее как старых, типа Германии и России, так и против новообразовавшихся стран, вроде Литвы, у которой оттяпала Вильна, и Украинской Народной Республики, УНР, которую поглотила полностью. Гиена Европы, словами сэра Черчилля, совершенно точное определение. В результате еще до взятия Пилсудским Киева, ответного наступления Красной Армии и ее разгрома под стенами Варшавы, в плену оказалось свыше 200 тысяч человек, военных и гражданских лиц, большевиков и белогвардейцев, бойцов антибольшевистских и националистических, украинских и белорусских формирований. Абсолютное большинство из них, порядка 150 тысяч, были красноармейцами. Чтоб содержать такое великое множество народу, Речь Посполитая создала огромный, раскинувшийся на территории Польши, Белоруссии, Украины и Литвы архипелаг из десятков концентрационных лагерей. Самые известные из них – Стшелково, Шептюрна, Ланьцут, Тухале – даже тогдашней европейской прессой назывались лагерями смерти. Кто угадает, из какого времени эти строки? Из всего состава пленено было около 1000 человек, выбрали коммунистов, комсостав, комиссаров и евреев. Причем тут же на глазах всех красноармейцев один комиссар-еврей был избит и потом расстрелян. Не дать, не взять. 41-й год. Да, зверство гитлеровцев-фашистов, зондеркоманды, пресловутый закон на комиссарах, что ж еще? А вот и не угадали. Это показания бежавшего из плена красноармейца Валуева В., попавшего в плен полякам 18 августа 1919 года под Новоминском. Нечеловеческие зверства начинались на поле боя, в ближнем тылу и продолжались на всем этапе следования в лагерь смерти. Из показаний красноармейца Михаила Ильичева, взятого в плен на территории Белоруссии: «Осенью 1920 года нас везли в вагонах, наполовину заполненных углем. Теснота была адова, не доезжая станции высадки, 6 человек скончались. Потом сутки нас мариновали в каком-то болотце, это чтобы мы не могли лечь на землю и спать. Потом погнали под конвоем до места. Один раненый не мог идти, мы по очереди тащили его, чем сбивали шаг колонны. Конвою это надоело, и они забили его прикладами. Стало ясно, долго мы так не протянем, а когда увидели гнилые бараки и наших, бродивших за колючкой в чем мать родила, реальность скорой смерти сделалась очевидной. Но это еще не ад, это только его преддверие. Настоящий ад начинается за колючей проволокой. Из заявления вернувшего из плена красноармейца Мицкевича А.П. 5 марта 1920 года. По прибытии в лагерь нас поместили в холодный барак вместе с другими военнопленными. В бараке нас окружила толпа голых, оборванных и совершенно изголодавшихся людей, похожих на скелеты, с просьбой, нет ли у кого из нас, прибывших, хлеба. Немного позже выяснилось, что пища в лагерях выдается такая, что ни один самый здоровый человек не сумеет просуществовать более или менее продолжительное время. Состоит она из небольшой порции черного хлеба, весом около 1-2 фунта, одного черепка в день супа, похожего скорее на помои, чем на суп и кипятку. В большинстве случаев эти помои, имеющие название супа, выдаются несоленые. На почве голода и холода заболевание доходит до невероятных размеров. Медицинской помощи никакой. Десятки людей помирают ежедневно. Из заявления бежавшего из плена Фридкина М., взятого в плен 5 марта 1919 года, еще задолго до неудачливого наступления Тухачевского на Варшаву. Как только нас привели туда, комендант обратился к нам с такой речью. «Вы, большевики, хотели отобрать наши земли у нас? Хорошо, я вам дам землю. Убивать вас я не имею права, но я буду так кормить, что вы сами подохнете». И действительно, несмотря на то, что мы до этого двое суток хлеба не получали, мы и в тот же день такого не получили, мы питались только картофельной шелухой, продавали последние рубахи за кусок хлеба, легионеры нас за это преследовали и, видя, как собирают или варят ту шелуху, разгоняли нагайками, а те, которые из-за слабости не убегали вовремя, бывали избиваемы до полусмерти. 13 дней мы хлеба не получали, на 14-й краткий день, это было в конце августа, мы получили около 4 фунтов хлеба, но очень гнилого, заплесненного. Все на него, конечно, с жадностью набросились, и заболевания, бывшие и до этого времени, но не в большом количестве, усилились. 7000 пленных невозможно было найти санитаров, больных не лечили, и они умирали десятками. В сентябре 1919 г. умирало до 180 человек в день, никакой медицинской помощи нам не оказывали. В последнее время, около ноября, приезжала комиссия, но это тоже оказало мало помощи. Злодеяния братьев славян зафиксированы вполне официально. Из доклада Е. Абалтина, председателя российско-украинской делегации смешанной советско-польской комиссии по делам военнопленных, беженцев и заложников, подготовленного в феврале 1923 года. Может быть, ввиду исторической ненависти поляков к русским или по другим экономическим и политическим причинам военнопленные в Польше не рассматривались как безоружные солдаты противника, а как бесправные рабы. Пища выдавалась негодная для потребления и ниже всякого прожиточного минимума. При попадании в плен с военнопленного снимали все годные к носке обмундирование, и военнопленные оставались очень часто в одном нижнем белье, в каком и жили за лагерной проволокой. Поляки обращались с ними не как с людьми равной расы, а как с рабами. Избиения военнопленных практиковались на каждом шагу. 61. Сколько людей всего погибло в польских лагерях смерти, точно неизвестно. По некоторым данным, из взятых в плен с 13 февраля 1919 года по 18 октября 1920 года, порядком 207 тысяч человек, домой вернулись около 76 тысяч военнопленных. Процент сгинувших в польском плену советских граждан вполне совпадает с таковым же, уничтоженных спустя 20 лет в концлагерях Третьего рейха. И вот теперь скажите мне, какая разница между фашистом в рогатой каске и с поляком в конфедератке? Да, никакой. Официальные советско-российские историки про это стараются не вспоминать. Европейские правозащитники в упор не видит, но я то помню, и как написано в Библии, мне отмщение и ас воздам. Рассказав все это Михлису, Пономаренко и Владимирскому, сами они имели довольно смутные познания, слава интернациональной политики нашей партии, продолжаю. Через Верховный Совет СССР, в сжатые сроки скоро будут введены поправки в Уголовный кодекс, принят закон об военных преступлениях или еще лучше, преступлениях против человечности. Это, я беру на себя, как председатель Президиума Верховного Совета. С вас же, товарищи чекисты, требуется немедленно создать комиссию и тотчас приступить к расследованию фактов геноцида советских граждан в польском плену, поднять документы в архивах, найти и опросить оставшихся в живых свидетелей. Пошурудив в послезнании, обрадованно вскрикнул: «Одного такого и искать не надо. Первый заместитель начальника главного артиллерийского управления по боевой подготовке, генерал-полковник Николай Воронов. Он с удовольствием расскажет, как, попав в плен в результате контузии, переболел тифом, воспалением легких и каким-то лишаем и чуть не подох с голода в польском концлагере смерти. Еще вот появившаяся так кстати идейка. Пока мы с Гитлером друзья, надо через департамент иностранных дел решительно потребовать доступа к польским архивам, помощи гестапо в расследовании фактов геноцида на территории генерал-губернаторства и выдачи лиц, причастным к преступлениям против человечности. Вспомнил кое-что. Если мне не изменяет память, на данный момент имеется советско-германское соглашение, согласно которому их археологи ищут на территории СССР могилы своих вояк времен Первой мировой войны и оккупации в 1918 году Украины, Белоруссии и Российского Крыма. Улыбаясь, как будто опытный учитель разоблачил бесхитростные проделки школьного шалуна. Дело, конечно, не в могилах, это их разведчики занимаются топографической съемкой местности. Прямо запретить без веской на то причины мы не в силах, чтоб не испортить отношения с единственной на этот момент страной, из которой получаем новейшие технологии и промышленное оборудование. Но мы можем потребовать, чтоб точно такие же группы гробокопателей, под предлогом поисков могил замученных поляками красноармейцев, работали в оккупированной Германии территории Польши. А вот если те не разрешат, то эта самая веская причина появится. Михлесу. После расследования обнародовать факты, раздуть на весь мир пропагандистскую шумиху и, после вполне себе законного военного трибунала, ведь формально мы в состоянии войны с Польшей, перестрелять всю эту сволочь, Владзимирский решил уточнить, и рядовых солдат тоже, спохватившись. А чем они там под Смоленском занимаются? Дорожным строительством. Машу рукой. Дорожными работами в тех краях заниматься не надо, как бы ни наоборот, надо заняться их порчей. Но на это можно поставить и обычных 15-суточников, хулиганов, тунеядцев и алкоголиков, а простых поляков отправить в Караганду, добывать из-под земли солнечный камень, и крайне желательно там же, под землей, их и навечно оставить рядом с костями динозавров-рексов. Видимо, подивившись моей кровожадности, чекисты в ахуе переглянулись и, затем Пономаренко, моим же салом, и мне же по мусалам. Такое теперь относится к департаменту исполнения наказаний, товарищ Сталин. Мда, у моего разделения досель единого НКВД имелись и свои минусы, согласен. Сделав рожу кирпичом, объясняю. Знаю, товарищ народный комиссар госбезопасности, очень хорошо знаю. Но вы с товарищем Владзимирским тоже должны быть в курсе. Ибо не на Марсе живете, а в одном Советском Союзе вместе с товарищами из департамента исполнения наказаний. Завершая польскую тему, обращаюсь ко всей троице. Наверное, товарищи, вы думаете, я мщу полякам? Мщу, конечно, правильно думаете. Но главная фишка вовсе не в этом. В войне с таким сильным противником, как гитлеровский рейх, со стороны Красной Армии будет немало военнопленных. Вижу вытягивающиеся лица и, несколько повысив голос, безапелляционно. Да, да, вы не ослышались. Именно немало военнопленных бойцов и командиров, без пленных войны не бывает. Затем, говоря чуть ли не по слогам, и я хочу сделать так, чтобы каждая европейская сволочь хорошо знала и зарубила на своем арийском носу. Мы про своих мертвых знаем, мы всегда о них помним, и даже через 20 лет, мы придем к виновному в их смерти и строго спросим. За каждого из них спросим. Со всей присущей нам азиатской жестокостью спросим. И не уйти от ответственности даже в могиле. Спросим с детей, внуков и правнуков. Уперев указательный палец в заведующего информбюро при СНК СССР, слухами земля полнится, и вы, товарищ Михлес, должны этому процессу всемерно способствовать. Чтоб каждая арийская сволочь в Германии и за ее пределами знала, как мы, русские, умеем мстить за своих мертвых. Тот, понятливо, найти подход к доктору Геббельсу, вот, молодец, развожу руками, а почему бы и нет, тот с радостью протрубит на весь рейх и мир, с целью вбить клин между нами и потенциальными союзниками, но те стиснут зубы и будут терпеть все наши выходки, ибо мы им жизненно нужны в качестве пушечного мяса, а вот многие солдаты и офицеры вермахта и войск СС, воспримут эту информацию к размышлению правильно и, глядишь, остерегутся особенно усердствовать. Про себя, особенно, если с первых же километра часов своего дранг на Чостин, получит очень хороший щелчок по носу, способствующий трезвомыслению о ближайших, не очень блестящих перспективах. После довольно продолжительной паузы, во время которой мы оприходовали по стакану чая и, естественно, кое о чем подумали, оглядевшись по сторонам, я начал таинственным полушепотом: «Открою вам важную государственную тайну, товарищи», с улыбкой. «Надеюсь, расписку брать не надо, среди нас случайных людей нет». После того, как каждый из троих, так или иначе подтвердил этот факт, продолжил: «Перед большой войной с Германией этим летом, этой весной случится маленькая и, надеюсь, победоносная войнушка с Финляндией». Пономаренко, с озаренно понимающим видом, вопросил полушепотом: «Как я вас понял, товарищ Сталин, это вы эту маленькую войнушку с Финляндией имели в виду, когда говорили, что в конце марта-начале апреля произойдет одно событие с очередной частичной мобилизацией?» Согласно кивнув: «Совершенно верно, еще одна частичная мобилизация перед большой войной не помешает. Финляндия же стремится к реваншу за зимнюю войну, поэтому так или иначе, рано или поздно окажется в союзниках у Гитлера. Конечно, имеются и еще более веские причины, чтобы закончить то, что не сумел или не захотел закончить реципиент, но об них как-нибудь потом». Поочередно посмотрев на Михлиса и чекистов и остановив взгляд на Пономаренко: «Так вот, перед объявлением войны, всему миру, финскому и в первую очередь, советскому народу, должно быть объяснены ее причины. И вот тут-то, к счастью или несчастью, смотря как, будущие потерпевшие нам ее сами дали, чуть ли не преподнесли на блюдечке. После провозглашения Финляндии независимости, в ней произошла своя, небольшая, но очень жестокая и кровопролитная гражданская война, закончившаяся победой так называемых белофиннов под предводительством небезызвестного Маннергейма, которому не так давно, которому в далеком будущем, какая-то мразь додумается установить в Петербурге мемориальную доску. Заключительным аккордом этой финской гражданской войны стала случившаяся весной 1918 года резня русскоязычного населения в Выборге, многонациональном городе, расположенном на так называемом Карельском перешейке. И если поляки, надо отдать им должное, убивали в своих лагерях смерти все-таки взрослых мужчин, когда-то державших, но затем сложившим оружие, и убивали по политическим мотивам, в принципе, понять такое можно, простить нельзя, то финны егеря из охранного корпуса и партизаны устроили самый настоящий геноцид по этническому принципу, убивая всех подряд, военнопленных и гражданских, пролетариев и предпринимателей, большевиков и белогвардейцев, взрослых и детей, мужчин и женщин. Убивали не обязательно русских, в числе жертв обнаруживаются совершенно фантастические в тех холодных краях национальности, вроде двух итальянцев. Убивали всех, кто не понимал по-фински. От показаний уцелевших очевидцев преступления берет оторок даже меня, видавшего виды. Белые бросились в город с криками «Стреляй русских!». Они вламывались в квартиры, хватали и убивали, отводили людей на валы и расстреливали. Расправлялись в основном с мужчинами, но были и дети. Неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых. В городе убито три кадета. Сдавшихся в плен красных белые оцепляли и гнали в крепостной ров. При этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т.д. Особенно охотились за русскими офицерами родственники, потом отыскивали их в кучах тел во рву. С них оказывалось снятым даже белье. Пленных расставили во рву так, чтобы они образовали прямой угол. Охранявшим приказали выстроиться в цепочку перед пленными и стрелять. Первыми начали стрелять солдаты, находившиеся в начале процессии, затем все остальные, в том числе и рассказчик. Почти сразу, как только начали стрелять, большая часть заключенных упала на землю. Несмотря на это, стрельба продолжалась еще примерно 5 минут. На валах были военные, егеря. Через некоторое время человек в немецкой егерской униформе приказал поднять винтовки, и огонь прекратился, после чего мужчины подошли ближе к убитым. Затем сначала двое, один из которых был в немецкой егерской форме, начали из револьвера стрелять в головы раненых, но еще живых людей. Постепенно к ним присоединились и другие. Зрелище было неописуемо ужасно. Тела расстрелянных лежали, как попало, кто в какой позе. Стены валов были с одной стороны окрашены запекшейся кровью. Между валами было невозможно двигаться, земля превратилась в кровавое месиво. О поиске не могло быть и речи. Никто не смог бы осмотреть такие груды тел. Не дать не взять нанкинская резня 62 в Европе, только закопанных живьем до пирамиды затрубленных голов, не хватает. Казни русскоязычных жителей продолжались весь май и половину июня, хотя основное количество жертв пришлось на первые три дня. Последняя официально задокументированная расправа по этническому признаку произошла во второй половине июня. Точное число жертв устроенного финнами в Выборге геноцида неизвестно, но по мнению некоторых исследователей, оно может составлять от 3 до 5 тысяч человек 63. А вообще-то было дело, попалось мне как-то там, такая инфа. На момент провозглашения независимости, в Великом княжестве финляндском проживало постоянно порядком 200 тысяч русских. После эпохи перемен местного разлива, из страны выехало или как-то сумело адаптироваться где-то около 100 тысяч. Остальные сгинули неведомо как и неизвестно куда. Если про польские лагеря смерти, мои собеседники хотя бы слышали краем уха, то про резню в Выборге, ни сном, ни духом. До меня советская пропаганда, в основном рассказывала советскому народу, про то, как за океаном негроафриканцам в одних трамваях с белыми человеками ездить не разрешают и смотреть на их леди, а про того, как буквально в двух шагах от города трех революций, городе носящего имя вождя пролетарской революции, втором по величине городе первого в мире государства рабочих и крестьян, убивают за национальную принадлежность, так про то молчок. Вкратце рассказал присутствующим про историю Выборгской резни 1918 года, вызвав неподдельное возмущение, затем обращаясь к Пономаренко и Владимирскому. Точно так же, как и с польскими преступлениями против человечности, товарищи чекисты, от вас требуется провести расследование и против финских. Благо эта территория уже под нашим контролем и можно никого не уговаривая, произвести эксгумацию. Скелетов, или что там еще осталось от тех бедолаг, переведя взгляд на Михлиса. От информбюро при СНК СССР же требуется обнародовать результаты расследования и поднять вселенский шум до небес, после чего советское правительство потребует от финского выдачи военных преступников и в первую очередь главного из них, Карла Маннергейма. Естественно, правительство Финляндии откажется. Финн, птица гордая и, вот тогда-то, с победоносным видом всех оглядывая, и вот тогда-то, с полным на то моральным основанием, мы объявим Финляндии войну. И самое главное, товарищи, в отличие от прошлой советско-финской войны, каждый, даже самый последний красноармеец, будет знать, зачем он пришел в эту страну. Указательный палец вверх, чтобы спросить за своих мертвых. Помолчали пару минут, швыркая чай, затем Лев Владимирский. «Разрешите дать совет, товарищ Сталин?» Кивнув, «не только разрешаю, но и требую, иначе зачем бы я вас сюда позвал?» Тот, с весьма двусмысленным выражением и интонацией. «Если от этих расследований требуется международный резонанс, то вести их должны не органы госбезопасности. Понимаю его, у ГБНИ весьма скверная репутация за пределами социалистического отечества. Так, продолжайте. Будет лучше, если этим займется следственный отдел прокуратуры СССР, который возглавляет товарищ Шейнин. Это который Шейнин, не тот случайно, который, Лев, не сдержавшись восклицаю, это тот, который написал записки следователя». Владимирский, слегка усмехнувшись, «он много чего написал 64, согласен, но главное, очень опытный и дотошный оперативник, задумываюсь. После 1937-38 годов, у прокуратуры СССР репутация тоже весьма подмочена. А что если, пожалуй, лучше создать совершенно новый орган для расследования особо важных дел, подобно этим двум? Следственный комитет, СК, при Президиуме Верховного Совета СССР, включив в него представителей от общественности, например, профессора Виноградова, вам видней, товарищ Сталин, мне видней и посему, Следственному комитету быть». Посмотрев на часы, допиваю чай и встаю из-за стола. «На сегодня все, товарищи чекисты. Приступайте к работе и удачи вам. Нам же с Львом Захаровичем, пора на встречу с товарищами военными». Глава 17. «И Будённый здесь, ёб твою мать». ЧУФФ. Не списочный маршал. Не раз мы говорили, с маршалом Е.В. Головановым. АФТ, о генеральном штабе, особенно после книг Штеменко и Василевского. Однажды я заметил, Василевский пишет, что Сталин не придавал значения роли генштаба. А как он мог придавать, откликнулся Голованов, если до Сталинграда генштаб был такая организация, которая не способна была действовать и работать. Какое значение можно было придавать этому аппарату, который не в состоянии был собрать даже все необходимые материалы? Все основные предложения о ведении войны были от Сталина, я там каждый день бывал, а иногда и по нескольку раз в день. Генеральный штаб войну проморгал, вот что такое генеральный штаб адмирала флота Советского Союза С. Исакова, описал, как именно Сталин проводил совещания по военно-морским вопросам, как вел свои заседания Сталин. Надо сказать, что он вел заседания по принципу классических военных советов, очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводил итоги. Так было в тех случаях, когда он не становился на совершенно определенную точку зрения с самого начала. Речь идет в данном случае, разумеется, о вопросах военных, технических и военных, а не общеполитических. Когда же у него было ощущение предварительное, что вопрос в генеральном направлении нужно решить таким, а не иным образом, это называлось подготовить вопрос, так, кстати, и до сих пор называется, он вызывал 2-3 человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении. И людям, которые уже не по первому разу присутствовали на таких заседаниях, было по выступлениям этих людей ясно, куда клонится дело. Но и при таких обсуждениях тем не менее он не торопился, не обрывал и не мешал высказать иные точки зрения, которые иногда какими-то своими частностями, сторонами попадали в орбиту его зрения и входили в последующее его резюме и выработанные на их основе резолюции, то есть учитывались тоже, несмотря на предрешенность, в какой-то мере, конечно, из краткой записи указаний ТОВ Сталина по разведке, данных им 21 мая 1937 г. Сеть разведу про нужно распустить, лучше распустить всю, лучше иметь меньше, но проверенное и здоровое. Мы имеем крупные победы, мы сильнее всех политически, мы сильнее экономически, но в разведке нас разбили. Поймите, разбили нас в разведке. Мы должны создать свою разведку. Хорошая разведка может отсрочить войны. Сильная разведка врага и наша немощь, провокация войны. Нельзя быть слепым, надо иметь глаза. Значит, надо иметь сильную разведку и контрразведку. После ужина, перед встречей с группой высшего военного руководства во главе с наркомом обороны маршалом Куликом, зашли с Михлисом ко мне в кабинет, где я встретился и поговорил с отцом Красной Армии, маршалом СССР Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Ну и Лев Захарович при этом событии присутствовал. Тот, в новенькой форме и с большой звездой и с лавровыми листьями на петлицах и, главное, нормальных уставных шароварах защитного цвета, с двумя широкими красными лампасинами по бокам, что сразу делает его похожим на человека, а не на синештанного оленя, любуюсь им и, восхищенно на него посматривая. Ну и орел, тот, вздыхает, орел то орлом, да не того происхождения, как еще мои коллеги и подчиненные встретят такого маршала. Вижу, очкует старый солдат как новобранец перед первым боем и, подбадриваю, нормально встретит, а если какая-нибудь сволочь в синих штанах, что-нибудь поперек вякнет, так мы ему объясним, что он не прав. Михлис меня поддержал. По-большевистски объясним, как это только мы умеем. Кстати, Михаил Дмитриевич, порывшись в своем совнаркомовском портфеле, он оттуда достал папочку, а из нее листочек бумаги и положив перед Бонч-Бруевичем. Почитайте, что мои барзаписцы про вас изваяли. Тот читает и у него запотевают очки. Это разве про меня? Про вас, уважаемый отец рабочей крестьянской Красной Армии. Именно про вас. А если что-то и слегка преувеличено, то это только ей на пользу. Я, все в том же, бодро-оптимистической тоне. В народе в таких случаях говорят, каши маслом не испортишь. Однако, тот предпочитает что-то более материальное, чем просто мой бодрый голос, или даже газетный пиар. Вы помнится, мне 2 сатрапов обещали, Иосиф Виссарионович. Вспомнив про Тимошенко и Жукова, спохватываюсь. Ах, да, надо ж позвонить, чтоб их отпустили из-за стенков кровавой бубни. Хотя, постой, посмотрев на часы, спрашиваю. «Михаил Дмитриевич, вы же не так давно сидели в НКВД?» Морщится, как будто оскорбинка на зуб попала. «Было такое дело, да-с, в 31-м году, по делу контрреволюционного заговора ваннаспецов. А что, не помните случайно, когда на Лубянке ужин? Был уже, аль нет, тоже достав старинного вида карманные часы. Такое, разве забудешь? Нет, Иосиф Виссарионович, ужина для арестантов на Лубянке еще не было. Помня по моему прошлому опыту некоторые нюансы, рассуждаю. Ужин для заключенного – святое дело, как, впрочем, завтрак и обед. Расстреляй, но сперва положниковую пайку дай. Поэтому позвоню насчет Тимошенко и Жукова попозже, после того, как нахряпаются баланды после нелегкого арестантского дня и сыто попердывая улягутся на шконку. Ну или под шконку, в зависимости от занимаемого в хате положения. Вслух же заверяю, едва не божась на пустой угол. Будут вам сатрапы, товарищ маршал, обязательно будут. Я от своих слов не отказываюсь и на ветер их не бросаю. Но несколько позже, успокоив своего зама на должности верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР, тут же его озадачиваю. Наипервейшая наша с вами задача, Михаил Дмитриевич, реорганизация генерального штаба РК. Необходимо в самые кратчайшие сроки, с ценным веником разогнать этот балаган с тупыми клоунами к чертовой бабушке и создать на его месте что-то новое, более дееспособное, что предлагал еще генерал-фельдмаршал Баритинский Александр Иванович. Знаете такого? И тут я увидел большие, нет, не так, очень, большие глаза, в которых в свою очередь сверкали сквозь пороховой дым, сполохи былых ожесточенных сражений, хотя и подковерных, но стоивших русской императорской, а затем и Красной Армии, океанов крови. Каждый, кто не прогуливал уроки истории в школе, или хотя бы пролистывал по диагонали соответствующий учебник за 19 век, знает, что военная реформа Александра II, 1860-1870 годы, это отмена рекрутчина и введение всеобщей воинской повинности. Самый продвинутый выпускник средней школы, возможно, вспомнит про новую военную форму, легкую, удобную и имеющую народное происхождение, про револьверы Смит-Вессон и винтовки системы Бердана, про пушки Барановского и прусские стальные артиллерийские орудия системы Круппа. Все это так, но одновременно шли и гораздо более значимые события, имевшие более серьезные последствия, чем все это вместе взятое. Выбор формы модели управления вооруженными силами государства. И если с внешними атрибутами реформаторы не прогадали, то с глубинной сутью попали пальцем в жопу, в небо. И именно в этом, уверен, кроется и вся первопричина всех наших бедствий в 20-м и, возможно, будет крыться и в веке 21-м. Ибо неправильно выбранная система военного управления приводит к военным поражениям. Те, в свою очередь, к социальному взрыву. И не надо ругать ни большевиков в целом, ни Ленина в частности. Они уже пришли на все готовое и надо отдать им должное. Осознанно или нет, сделали все, чтоб хоть что-то спасти. На тот момент в мире и его окрестностях были известны две модели управления – прусская и франкская. Первую, в разгар наполеоновских войн и после ряда поражений от великого корсиканца, разработала по заданию короля Пруссии целая комиссия во главе с генералом Герхардом фон Шернхерстом, в которую входили такие известные военные теоретики, как Гнейзенау, Клаузевицы, которую позже провели в жизнь такие практики, как генералы Бивин, Гралман и Мальтке. Проанализировав происходящее, разобрав по косточкам поражение от наполеоновской армии, Шернхерст и его команда поняли, что в военном деле началась новая эпоха. Отныне воюют не государи, с помощью вассалов и наемных армий. Воюют даже не великие полководцы во главе великих армий. Отныне воюют нации. Исходя из этого постулата, генерал Шернхерст предложил создать нечто совершенно новое, генеральный штаб коллективного гения его собственными словами, или мозговой центр армии, словами человека моего времени. Сам Шернхерст говорил примерно так про свое детище. Такие гении, как Наполеон, приходят и уходят, а генеральный штаб вечен. Из того же постулата следует следующее. Кто подскажет, какая самая главная задача у любого, даже самого маленького государства? Нет, вовсе не увеличение благосостояния народов, это вам не мамка, ни нянька и даже не богадельня для серых да убогих, а как совершенно верно определил Карл Маркс, машина угнетения, и главной его задачей является, увы, самосохранение, а не воюя, государству сохраниться нельзя, по крайней мере, не становясь чьей-то дойной коровой, а раз в новейшее время воюют не армии, а нации, то значит и все в государстве должно быть подчинено интересам генерального штаба, через кайзера, верховного главнокомандующего нацией, разумеется. В чисто военном же аспекте, генеральный штаб должен быть воспитан для выполнения важнейшей интеллектуальной функции, свободной и регулярной критики и самокритики армии и ее командования всех уровней, ибо не критикуя сам, не воспринимая конструктивно критику в свой адрес, не вскроешь недостатки, а не вскроешь недостатки, не избавишься от них и так и, будешь переходить с этими недостатками переходить из века в век, как это и поныне делает наше с вами богоспасаемое Отечество. Во время боевых действий, представитель генерального штаба должен сопровождать полевых командиров, но не подменяя их, а консультируя и контролируя их деятельность, и в свою очередь, фиксируя и анализируя боевой опыт полевых командиров, передавая его наверх, в генштаб. По мнению Шернхорста, так и только так будет достигнуто единение теории и практики, функциональное соединение интеллектуализма и боевой агрессивности, и все войны, ведущиеся Германией со времен Франко-Прусской, 1871-1871 годов, весьма красноречиво подтверждают. Герхард фон Шернхорст был прав, победить германскую нацию во главе с таким генеральным штабом, можно было только навалясь всем миром и только с неимоверными жертвами. И надо денно и ночно благодарить Всевышнего, что вместе с этим военным гением, в этой стране не появилось точно такого же гениального политика. Иначе всем, кроме германцев, места на этом шарике было бы мало. Всех тонкостей франкской системы управления вооруженными силами я не знаю и сильно сомневаюсь, что их знают сами французы. Думаю, суть ее сказал сам Наполеон. Чернь со мной все, без меня она, ничто. То есть Наполеон, есть Великая Армия. Нет Наполеона и Великой Армии нет. После поражения в Франко-Прусской войне 1877-1878 годов, лягушатники сильно поумнели, мы же до сих пор, чуть что, лихорадочно ищем спасителя. Разве не так? Формально же, если в соответствии с первой, подчинение идет от кайзера, верховного главнокомандующего, через генеральный штаб, то у второй, через военное министерство, которому подчиняется генштаб. Вроде не велика разница, а вот поди ж ты, в разгар военных реформ, за прусскую модель управления вооруженными силами ратовал кавказец генерал-фельдмаршал Баритинский Александр Иванович. Его идеологическим противником был Дмитрий Алексеевич Милютин, назначенный царем военным министром. До какого крайнего ожесточения дошли идеологические разногласия, говорит тот факт, что узнав про это назначение, Баритинский написал императору Александру II, что-то вообще немыслимое, не идущее ни в какое сравнение и не лезущее ни в какие рамки, даже такие как ворота. «Отныне я ваш враг. Что нашло на государя императора, я не знаю. Возможно, какая-то ночная кукушка из кружка либералов-реформаторов, в которой тот был вхож, так накуковала. Я там не был и свечку в тот момент не держал, но исторический факт. Сокрушительное поражение потерпел не один Баритинский, весь генеральный штаб русской императорской армии, который после этого события оказался даже не на вторых, на третьих ролях, лишившись возможности хоть как-то влиять не только на государство и общество в целом, но и на вооруженные силы в частности. Только штабные игры на картах и преподавание сухой теории лоснявшимся от блеска гвардейским офицерам, лишенная обратной связи Николаевская академия генерального штаба русской императорской армии, поставляла в войска не штабистов, а скорее военных чиновников, напичканных ненужными и зачастую на пару поколений устаревшими знаниями. Естественно, все это имело последствия, ведь в отличие от выхлеющих широкими бедрами советско-российских историков, сама история – дама очень серьезная и не прощающая ошибок. Антон Антонович Кириновский, пожалуй, лучший военный эксперт того времени, так написал уже в эмиграции, вышедшей в начале 1930-х годов книги «История русской армии». Положительные результаты милютинских реформ были видны немедленно и создали ему ореол благодетельного гения русской армии. Отрицательные результаты выявились лишь постепенно, десятилетия спустя, и с полной отчетливостью сказались уже по уходе Милютина. Военно-окружная система внесла разнобой в подготовку войск. Положение 1868 года вносило в полевое управление войск хаос импровизаций, узаконивало отрядную систему. Однако все эти недочеты бледнеют перед главным и основным пороком деятельности Милютина – угашением воинского духа. Милютин бюрократизировал всю русскую армию сверху донизу. Во всех уставах и положениях он провел преобладание штабного, с канцелярским уклоном, элемента над строевым. Военному организму был привит невоенный дух. Это катастрофическое снижение духа, моральное оскудение бюрократизированной армии не успело сказаться в ощутительной степени в 1877-1878 годах, но приняло грозные размеры в 1904-1905, катастрофические, в 1914-1917 годах. На мой взгляд, сказать лучше просто нельзя, и катастрофические последствия не заставили себя ждать. Если верить протопресвитеру русской императорской армии протоиерею Георгию Шавельскому, в 1916 году генерал М.В. Алексеев, начальник штаба ставки при царе Николае II, так изливал ему в жилетку свою скорбь-печаль. Ну, как тут воевать? Когда Гинденбург отдает приказание, он знает, что его приказание будет точно исполнено не только командиром, но и каждым унтером. Я же никогда не уверен, что даже командующий армиями исполнит мои приказания. Это пиздец полярный, товарищи. Что делается на фронте, я никогда точно не знаю, ибо все успехи преувеличены, а неудачи либо уменьшены, либо совсем скрыты. И шо вы думали, в поисках выхода из создавшегося положения, сей генерал вступил в сговор с другими своим коллегами и либералами из Госдумы и снес нахер 300-летний романовский режим. Но в этот раз, дело было вовсе не в сидевшем в кабине мудиле, а именно в бобине. Поставленной на грань выживания страной после февральского переворота управляли все кто угодно, но только не те, кто отвечал за ее сохранность, и положение только усугубилось. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Не царя менять надо было, а систему. Поняв это, уже другая группа генералов-генштабистов обратилась к куда более решительным товарищам, чем либералы-думцы, к большевикам. Возглавлял заговорщиков два и краткое генерал-квартирмейстер, военная контрразведка, главного управления генерального штаба генерал-лейтенантом Потапов Н.М. Входили в нее начальник военной разведки ГУГШ генерал-майор Рябиков, генералы-генштабисты Снисарев, Свичин, Подгурский, Лебедева, Теодори и, конечно же, сидящий в данный момент прямо передо мной Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, назначенный после подавления Корниловского мятежа командующим Северным фронтом. Вполне возможно и даже вполне вероятно, что это именно через него и его меньшого братца, генералы во главе с Потаповым вышли на верхушку большевиков и, в первую очередь, к Ленину. Обратившиеся к большевикам генералы-генштабисты предложили помощь тем с организацией переворота, с условием создания взамен в Советской Республике полноценного генерального штаба, который обладал бы положенным ему влиянием в политике и экономике и, разумеется, преобладающим влиянием в деле военного строительства и обороны государства. Не так дело было, а за каким тогда хреном, дико извиняюсь, царские генералы пошли на службу к большевикам? На этот вопрос никто из историков, более-менее внятно, так до сих пор и не ответил. Из чувства патриотизма? Прикалываетесь, что ли? Большевики в то время открыто говорили о своем интернационализме, который с патриотизмом стыкуется примерно так же, как кошка дружит с собакой. Мало того, кое-кто из большевиков не стеснялся открыто заявлять, что Россия для него всего лишь охапка хвороста, для того чтобы зажечь мировой пожар мировой социалистической революции. А вот белые, те да, патриоты, ибо эти лузеры за единую и неделимую, как бы там ни было на самом деле, свою половину договора генералы-генштабисты блестяще выполнили. И действительно, глядя со стороны на Октябрьскую революцию, переворот, если кому угодно, точнее Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, не перестаешь удивляться, с какой потрясающей четкостью все это было проделано. Здесь чувствуется рука не вышедшего из подполья агитатора или боевика-террориста, а профессионального организатора боевых операций. А такому в тех университетах, что прошли во время борьбы с самодержавием ленинские гвардейцы, не учат, только в Академии Генерального штаба. И советскую власть они же помогли отстоять в нелегкой гражданской войне. Ну не журналистам же Троцким, Красная армия была создана, такое даже составители ЕГЭ уже стесняются утверждать. А вот большевики из так называемой Ленинской гвардии в ответку свою половину договорника выполнять не спешили. Напротив, после того как убедились, что словами вождя, власть за ними закрепилась всерьез и надолго, начали отжимать союзников с командных и штабных должностей уровня комбригов, комдивов, комкоров и начальников соответствующих штабов и служб, заменяя их социально близкими красными командирами, или так называемыми краскомами. К началу так называемых сталинских репрессий, подобно Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, все имеющие высшее военное образование бывшие офицеры русской императорской армии, остались лишь на тех должностях, которые требуют военно-учетной специальности, непосильно имеющим за плечами три класса образования и ускоренные кавалерийские курсы, то есть военные топографы, медики, военные инженеры, военные железнодорожники и прочая военно-прикладная братья. 1937-1938 годах же, в РК по большей части шла подковерная война уже между своими, между краскомами, ведущиеся за место под солнцем. Жизнь так уж устроена. Синих штанов много, а кресел под них всегда не хватает. А настрочить сигнал в НКВД, где точно такие же грамотеи, начального образования достаточно. Вот поэтому и был создан у нас маломальский нормальный генеральный штаб, только к середине, или даже к концу Великой Отечественной войны. И что-то глядя на последние события в моем настоящем, мнится мне, что после ее окончания, все вернулось на круги своя. Вот такая вот фигня, малыш. Пока вспоминал да бесился от осознания упущенных страной возможностей, глаза у отца Красной Армии стали нормальными и он недоверчиво вопросил: «Так вы хотите, Иосиф Виссарионович, перестроить генеральный штаб по прусскому образцу?» Коротко хохотнув, ответил по-одесски: «А вы разве не хотите, Михаил Дмитриевич?» Растерянно: «Хочу, но, а не поздновато ли, перед самой войной, с изрядным стыбом? А вы считаете, что перестраиваться уже во время войны будет в самый раз? Я с вами категорически не согласен, товарищ маршал СССР, но не помешает ли это мероприятие подготовке Красной Армии к собственному разгрому в скорой войне с Германией?» «Конечно, помешает, ради этого мы с вами все это и затеваем. А вы думали для чего?» Вздыхает и неуверенно: «Надеюсь, так оно и будет. Собственно говоря, процесс уже пошел с момента образования Комитета труда и обороны, НКТО. Кто во время войны слышал про наркомат обороны?» «Да, никто. Ибо в реальной истории, встав во главе Государственного комитета обороны, ХКО, Сталин сам встал на должность наркома, послав Тимошенко командовать фронтами. Здесь же я сделал хитрее, назначив на эту должность не имеющего никаких политических амбиций маршала Кулика и вдобавок не его, а Бонч-Бруевича, сделав своим заместителем, как верховного главнокомандующего. Наркомат обороны таким образом стал вполне себе заурядным наркоматом, вроде наркомата авиапромышленности, а так как свято место пусто не бывает, на главенствующее место в военной епархии выдвинулся генеральный штаб. Осталось только провести его реорганизацию и все». Помолчав, подумав, Бонч-Бруевич осторожно спросил: «Вы сказали, Иосиф Виссарионович, с ценным веником разогнать этот балаган к чертовой бабушке?»